Два часа спустя Дантес выходил из Генуэзского порта, провожаемый взорами любопытных, собравшихся посмотреть на испанского вельможу, который имел привычку плавать один. Дантес справился превосходно. С помощью одного только руля он заставлял яхту исполнять все необходимые маневры, так что она казалась разумным существом, готовым повиноваться малейшему понуждению. И Дантес в душе согласился, что генуэзцы по справедливости заслужили звание первых кораблестроителей в мире. Толпа провожала глазами яхту, пока не потеряла ее из виду, и тогда начались толки о том, куда она идет. Одни говорили на Корсику, другие на Эльбу, иные бились об заклад, что она идет в Испанию, иные утверждали, что в Африку, но никому не пришло в голову назвать остров Монте-Кристо. А между тем Дантес шел именно туда. Он пристал к острову в конце второго дня. Яхта оказалась очень легка на ходу и сделала рейс в 35 часов. Дантес отлично изучил очертания берегов и, не заходя в гавань, бросил якорь в маленькой бухточке. Остров был пуст. По-видимому, никто не высаживался на нем с тех пор, как Дантес его покинул. Он вошел в пещеру и нашел клад в том же положении, в каком оставил его. На следующий день несметные сокровища Дантеса были перенесены на яхту и заперты в трех отделениях потайного шкафа. Дантес прождал еще неделю. Всю эту неделю он лавировал на яхте вокруг острова, объезжая ее, как берейтер объезжает лошадь. За эти дни он узнал все ее достоинства и все недостатки. Дантес решил усугубить первые и исправить последние. На восьмой день Дантес увидел лодку, шедшую к острову на всех парусах, и узнал лодку Джакопо. Он подал сигнал, на который Джакопо ответил, и два часа спустя лодка подошла к яхте. Эдмона ждал печальный ответ на оба его вопроса. Старик Дантес умер, Мерседес исчезла. Эдмон спокойно выслушал эти вести, но тотчас же сошел на берег, запретив следовать за собой. Через два часа он возвратился. Два матроса с лодки Джакопо перешли на его яхту, чтобы управлять парусами. Он велел взять курс на Марсель. Смерть отца он предвидел, но что сталось с Мерседес?